Глава 18. Я никак не мог отделаться от чувства, что все произошедшее со мной этой ночью было одним крупным розыгрышем. Некто хитрый нарочно погнал меня по кругу, заставил ползать по трубам и шахтам, и в итоге я вернулся почти в то же место, откуда вышел. Производство порошка заканчивалось маленькой фасовочной комнатой, откуда он уходил в никуда. Я бродил по цеху, присматриваясь к темным силуэтам станков, на которых режут цинковые листы, затем сгибают их, придавая форму гроба, и запаивают череп. Оборонный заказ. Увы, война требует не только производства техники и снарядов. Ей нужны и цинковые гробы. Жуткий символ войн, катастроф, трагедий, где люди гибнут массово и очень далеко от того места, где будут захоронены. Я подошел к грузовику, откинул брезентовый полог, заглянул в кузов. Полумрак не помешал мне увидеть несколько готовых гробов, накрытых крышками, аккуратно сложенных на полу кузова. «Страшно», — подумал я. «Люди еще живы, еще несут службу, сидят в окопах на границе, ходят на патрулирование, а тара для них уже приготовлена. И где-то, когда-то пути их пересекутся, и судьба уже навеки станет единой». «Тара», — мысленно повторил я, как бы прислушиваясь к звучанию этого слова. Кощунственно так думать, если речь идет о погибших. Но точнее определение не подберешь, пока эти ящики, горьковато пахнущие металлом, лежат в кузове грузовой машины. Я вернулся к нише, рядом с которой безмолвно сидел Гурьев. «Удобно, черт возьми», — думал я, опускаясь рядом с нишей на корточке. «Удобно, остроумно и безопасно». Оттащил в сторону подготовленный к загрузке гроб и увидел необходимые инструменты. Паяльную лампу, большой, похожий на молоток, паяльник, банку с маслянистой жидкостью, возможно, соляной кислотой, моток припоя. «Фантазия человека безгранична», — сказал я Гуреву, рассматривая паяльник. «Вариантов масса. Это все равно, что игра двух королей на пустом шахматном поле. Можно загонять своего противника в угол до усрачки, а он будет придумывать новые ходы и избегать нападения. Какое сегодня число? Уже 22-е, среда? Среда, вы слышите? А черный тюльпан вылетает из Душанбе по четвергам. Значит, завтра». «О чем вы?» — не понял Гурьев. «О том, что мафия бессмертна, дорогой Анатолий Александрович. Я нашел последнее звено, и цепочка замкнулась. Но легче от этого мне не стало. Голову распирает осознание, если хотите, чудовищного цинизма, вселенской подлости и низости. А впрочем, все разговоры о морали ныне смешны и бессмысленны». «Вы так считаете?» «Я в этом уверен. Вы видите этот самосвал с гробами, будь он неладен? На нем мы пробьем себе путь к свободе. Надо только протаранить двое ворот. Что может быть проще?» Я снова подошел к грузовику, взялся за ручку двери, и она, к счастью, поддалась. Дверь раскрылась, но встать на подножку я не успел. «Стоять!» — услышал я за своей спиной голос Гурьева и почувствовал, как к затылку прикоснулся холодный ствол. «Руки вверх!» Это было настолько неожиданно, что я даже не подумал о том, что такие команды лучше выполнять беспрекословно. Хотел было повернуться, как ствол еще сильнее вжался мне в затылок. Щелкнул затвор. «Не делайте глупости, Кирилл», — предупредил Гурьев. «Иначе мне придется выстрелить. Снимите с плеча автомат и положите его на землю. Живо!» «Вот те раз», — недоуменно произнес я, опуская оружие к своим ногам. «Послушайте, Анатолий Александрович, а может быть вы переутомились? Вы меня ни с кем не путаете». Я услышал, как он подобрал автомат и закинул его себе на плечо. «Повернитесь, опустите руки». Нет, Гурьев не был похож на человека, внезапно потерявшего рассудок. Он, держа пистолет в вытянутой руке и направив его мне в грудь, смотрел спокойным и совершенно ясным взглядом. «Никуда мы не поедем», — сказал он. «Разве вы решили остаться?» «Не только я, и вы останетесь». «Нет-нет, благодарю, но мне здесь больше делать нечего». «Нет-нет, благодарю, но мне здесь делать больше нечего». «На кого вы работаете?» «На Фемиду, Анатолий Александрович, на нее родимую. Перестаньте поясничать. Сейчас я вызову охранку, и они легко вытянут из вас правду». «Почему вы решили, что я говорю неправду?» «Я вам не верю», — помолчав, ответил Гурьев. «Но в любом случае вы мой враг. Кажется, до недавнего времени мы с вами были союзниками». «Это вам так казалось. Я просто контролировал ваши действия». «Так вы вовсе не собирались бежать со мной?» Искренне удивился я. «Бежать?» — усмехнулся Гурьев. — Куда? Сядьте, отдохнем. Теперь уже некуда торопиться. Он, не опуская пистолета, сел на гроб, перевернутый днищем кверху. Я лишь прислонился спинкой к крылу машины. «Значит, вы все это время просто шпионили за мной?» — спросил я. «Я назвал бы это другим словом. А вот вы как раз и шпионили». «Гурьев, я вас не узнаю. Вы ли тот запуганный интеллигент, который летел со мной из Москвы в Душанбе и жаловался на сокращение штатов в НИИ? Можете не сомневаться. Но вы правы, я действительно сильно изменился. Короче говоря, вам здесь понравилось». «А вам бы не понравилось!» — повысил голос Гурьев. «Если только за один месяц получили $7000, включая премиальный и подъемный. Я наконец почувствовал себя человеком, понимаете? После нескольких лет унижений, постоянного страха, что окажешься на улице и без средств к существованию, старый, ненужный никому со своим кандидатством, со своей кафедрой, я вдруг снова почувствовал себя ученым, человеком сильным, способным использовать свои знания и опыт во благо самому себе. И ни один человек на свете не убедит меня в том, что это плохо». «Анатолий Александрович», — сказал я, покачивая головой, — «но ведь вы не лекарство от СПИДа производите, а наркотик. Что же вы такую свою умную голову на такое грешное дело используете?» «Да бросьте вы», — поморщился химик. «О каком грехе вы говорите? Что теперь грешно, а что нет, вы можете определенно сказать? Но даже если можете, то кто наделил вас правом судить о грехах? Все кончено, Кирилл. Нет больше морали. Ее отменили». «Разве мораль можно вводить или отменять?» «Увы, мой дорогой, я когда-то тоже так думал. Я когда-то тоже думал, что нельзя. Оказывается, можно. И это прерогатива тех, кто стоит у власти. Завалили страну, отравленной водкой, выпустили на экраны педиков, садистов, совершенных кретинов, расстреляли из танков депутатский корпус и объявили: это нормально, это цивилизованно. А если вы посмеете смотреть на все это дикими глазами, то про вас скажут, что вы дебил, сталинист и совок. Я долго сопротивлялся, Кирилл. Доказывал, что я ученый. Я не могу опуститься до уровня спекулянт, торгующего в заплеванных переходах пивом. А годы тем временем шли, и моя семья забывала вкус фруктов и нормальной колбасы, и моя дочь возненавидела меня за то, что я, полжизни проведший в химических лабораториях, сделавший несколько научных открытий мирового уровня, не в состоянии купить ей модные джинсы. Но я дождался своего часа, Кирилл. Господь услышал мои молитвы. Меня заметили, меня оценили, и за мой ум, а не за унижение у пивных ящиков, стали платить хорошие деньги, и я начал выползать из нищеты. Вы понимаете меня?» «Понимаю». «Да что вы понимаете?» — с возмущением сказал он. «Авантюрист! Вы скачете с места на место, ищете место для подвига, как юный пионер 30-х годов. Вам плевать на человеческие судьбы, вы готовы крушить мнимое зло, подминая под себя десятки, сотни жизней ни в чем не повинных людей. С какой радостью вы нашли последнее звено в этой цепи? У вас даже голос дрожал от возбуждения, и вы снова готовы идти на пролом, таранить ворота, вызывать спецназовцев, ОМОН и громить. А вы не думали обо мне? О десятках ученых, которым эта работа дает кусок хлеба? Вы не подумали о том, что наш последний шанс устоять в жесткой жизни и не дать погибнуть семьям? У вас самого, кстати, есть семья?» «Нет». «Вот видите? Потому вы не способны меня понять. А можете лишь толдычить заученные фразы о морали и совести. Плевать мне на вашу мораль, ясно?» «Ясно. В таком случае мне плевать на ваш последний шанс. Дерьмовый Гурьев, а не ученый. Вы не первый. До вас много было подонков с учеными степенями, деятельность которых изрядно подсократила население Земли. Все это человечеству знакомо. Нет смысла долго разговаривать. Вас надо просто давить вместе с вашими гениальными мозгами, как тараканов». Гурьев усмехнулся. Ствол пистолета задрожал. «Что ж, вот вы и объяснились», — произнес он. «Теперь мне легче будет вас убить или сдать охранке, и никакого пятна на совести». «Давайте, давайте, урод, выслуживайтесь. Вы повнимательнее будьте на приемке. Не дай бог потребителям пойдет героин низкого качества». Лицо Гурьева исказило гримаса. Наверное, он хотел иронически улыбнуться в ответ на мои слова, но не получилось. Злость, охватившая меня, мешала сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию. Я едва сдерживал себя, чтобы не броситься на химика, не вцепиться обеими руками ему в горло, пусть даже с пулей в груди. «Ладно, ладно», — зашептал Гурьев, вставая с гроба. Он взялся за пистолет обеими руками. «Сейчас мы увидим, кто из нас урод. А ну идите к воротам, живо!» 6 на 8, 48, принялся считать я в уме. Таблица умножения обычно помогала мне сбросить напряжение и сосредоточиться на чем-то одном. 6 на 6, 36, 7 на 7, 37, 7 на 8, 38. Тьфу, сплошной кавардак в голове. Я медленно шел к воротам. Он профан, разиня и мямлик, думал я. Химики, физики, ботаники – все не одного поля ягоды. Я просто обязан легко и бесшумно вырубить его. Будет очень стыдно, если я не сумею сделать этого и получу пулю. Справа от меня темнела груда фанерных ящиков. От них на бетонный пол падала плотная тень. «Я хочу закурить», — сказал я, останавливаясь. «Обойдетесь. Не будьте извергом. Я и без того весь в вашей власти». «По-моему, я вам и так позволил слишком много». «Гурев, вы же ученые, а не конвоир и не палач. Не позорьтесь, хватит падать. Иначе этот процесс примет необратимый характер». «Черт с вами, курите. Даю 2 минуты». Я не спеша достал из кармана спички, тряхнул коробком, открыл его. Осталось всего 2. Усмехнулся про себя. Стою на краю обрыва, причем не первый раз. А не оказалось бы спичек, что придумал бы взамен? На мгновение поднял глаза. Гурьев стоял в метре от меня, пристально наблюдая за моими руками. Так-то лучше. Я плотнее закрыл глаза, чтобы огонь не ослепил меня так, как должен был ослепить Гурьева, и чиркнул спичкой о коробок. 3 секунды, и хватит. В темноте эффект получается поразительный, проверенный на практике. Я кинул спичку под ноги, беззвучно присел и, распластавшись как паук, нырнул в тень ящиков. Гурьев выстрелил прямо перед собой. Пуля рикошетом отскочила от бетона, выбив искру, и звякнула где-то под железной кровлей. Химик смешно крутил головой, пытаясь найти меня. «Кирилл, вы об этом пожалеете!» — испуганно забормотал он, энергично размахивая пистолетом в вытянутой руке, словно поливал из шланга воду вокруг себя. «Имейте в виду, я буду стрелять без предупреждения!» Он замолчал, замер как восковая фигура, превратившись в слух. Я наблюдал за ним через щель между ящиков. «Олух», — подумал я, — «клюешь на дешевую приманку, а еще за оружие хватаешься, пугать пробуешь». Взял кусок дощечки, который попался под руку, и с короткого замаха кинул его поближе к входным воротам. Она описала дугу над головой химика и брякнулась на пол. Химик вздрогнул, выдал какое-то нервное междометие, повернулся на звук и выстрелил. Одновременно с выстрелом я достал его ногой, ударив с прыжка в спину. Химик мешком повалился на пол. В течение последующих 5 секунд я заломил ему руки за спину и аккуратно изъял из потной ладони магнум. «Вот видите, как это делается», — сказал я, садясь на химика верхом. «А вы пожалеете, стреляя без предупреждения. Не сильно уже бить?» Гурьев был настолько подавлен таким неожиданным поворотом, что не смог ничего ответить. Я пошарил вокруг в поисках какой-нибудь веревки, но нашел только кусок стальной проволоки. Это было жестоко. Проволока глубоко впилась в запястье химика, но я не испытывал жалости к нему. К тому же у меня не было ничего более подходящего, даже ремня, который я использовал на Реда. Связав руки химику, я минуту вслушивался в тишину. Глушитель на магнуме, кажется, спас меня. Из-за ворот не доносилось никаких тревожных звуков. «Ну-ка, дружище, вставайте», — сказал я, похлопав химика по спине. «Лучше сразу пристрелите меня», — невнятно пробурчал он. «Что вы, я не палач, связанных и безоружных людей не убиваю. Мало того, я постараюсь вывести вас на свободу». «Зачем вам это надо?» «Понимаете, меня с детства терзает обостренное чувство справедливости, и мне очень хочется, чтобы вас судили, и чтобы вы рассказали на суде, как контролировали качество героина». Гурьев усмехнулся. «Я же вам объяснял, ни мне, ни вам не поверят. А мы с вами очень постараемся, чтобы нам поверили, так ведь, Анатолий Александрович? Даже если сюда нагрянет батальон ОМОНовцев, то в считанные минуты конвейерная линия переделывается в мини-завод по производству хлористого натрия, а героин вместе с сырьем уничтожается в серной кислоте». «Спасибо за информацию. Я предупрежу об этом своих коллег». Химик поднялся на ноги. Проделать это без помощи рук ему было непросто, и я помог ему. «Мне больно», — сказал он и повел плечами. «Я знаю», — сочувствующим голосом ответил я, — «но придется немного потерпеть. Попрошу в машину». Гурьев долго прицеливался к высокой зиловской подножке, и я понял, что он убьется, но в кабину сам не влезет. Пришлось его туда попросту закинуть, как багаж. Он заворчал, устраиваясь удобнее на сидении, потом выдал тираду проклятий в адрес авантюристов, у которых ни кола, ни двора, и тупо уставился в лобовое стекло. Я захлопнул за ним дверцу, обошел машину, сел за руль и завел мотор. Бензиновые баки полные, антифриза под завязку. Приятно, когда техника исправна и готова к эксплуатации. «И как вы думаете отсюда выехать? Насквозь через ворота?» — усмехнулся Гурьев. Я вынул из кармана спичечный коробок, открыл его и показал химику последнюю спичку. При желании и она может стать ключом.